Глава вторая. Где-то в космосе. Великий и неповторимый, единственный в своем роде, верховный гранд-адмирал Объединенного космического флота Лиасанов Мисуркс стоял на мостике и с предвкушением всматривался в изображение на главном экране. Он возглавлял силу, которой еще не видала эта жалкая галактика. Сотни огромных кораблей с самым современным вооружением, не говоря о тысячах перехватчиков, истребителей и флотилий сопровождения. Чтобы построить великую армаду, им пришлось как следует потрудиться. Весь их народ терпел лишения, работая подобно рабам лишь ради этого дня. Трехметровый чешуйчатый пришелец, напоминающий мускулистую двуногую темно-зеленую ящерицу с острейшим жалом на толстом гибком хвосте, не без оснований полагал, что его раса была создана для войны. С самого вылупления они сражались за лучшие места под солнцем, сладчайшие куски мяса и лучших самок, которых вообще-то тоже следовало покорить. Повзрослев, выжившие лиасаны сбивались в стаи и устраивали опустошительные набеги на соседние племена. Слабейшие становились рабами и свежим мясом, сильнейшие получали все. Отведенные им тысячелетия цивилизация лиасанов провела в бесконечной войне, и жили по закону силы, менялись лишь способы убийства себе подобных, от собственных когтей до ракетных ударов и лазерного вооружения. Впрочем, появление современных технологий не изменило их традиций, и ящеры-воины, так же, как и тысячи лет назад, выходили сражаться в ритуальном круге голыми лапами. Когда среди лиасанов появились первые легионеры, они по достоинству оценили новые возможности по уничтожению себе подобных, улучшили себя и устроили самую кровопролитную и жестокую войну в истории, едва не уничтожив планету. Победители возглавили выжженные пустоши и объявили о приходе великого врага, против которого им следует объединиться и уничтожить. Под жесткой когтистой лапой великого императора Салакха остальные 123 титула гранд-адмирал по привычке опустил, он мог позволить себе делать это хотя бы мысленно, лиасаны расплодились как никогда прежде, построили себе великий флот, колонизировали соседние планеты и осваивали постройку первых межзвездных врат. Кстати, сам гранд-адмирал был вторым по силе легионером планеты и получил под свое командование флот. Они мудро поделили власть. Император правил на планете, а гранд-адмирал — в космосе. Благодаря изучению исторических сводок они знали, что на совсем небольшом расстоянии от них находится примитивная цивилизация лысых обезьян. Они станут первыми рабами великой межгалактической империи Лиас. Осталось лишь уничтожить всепожирающий рой, и лиасаны по праву заберут себе господство над всей Вселенной. Именно эта мысль позволила им прекратить междоусобные войны и объединиться, чтобы объявить войну остальным мирам. Слабаки падут, сильные станут их рабами. Так было и будет всегда. В остальном же ничего особенно не изменилось. Раньше они надевали примитивную броню против своих сородичей, сейчас же она была космической, могла выдержать удар арахнида и не позволяла ледяному космосу убить великих воинов. Пожалуй, лишь безжалостная бездна могла заставить гигантского ящера бояться. Как и прочие великие ящеры, он плохо переносил холод. «О, великий гранд-адмирал!» — склонился перед ним лиасан на полметра ниже. Физическая сила оставалась важным критерием при раздаче должностей. Слабаки шли в курьеры и личные помощники. Но и за эти жалкие должности на флагмане шла кровопролитная борьба. Конкретно этот воин убил 17 конкурентов за право стать помощником великого командующего непобедимого флота. До прибытия великого врага остается 10 циклов. «Хорошо. Всем приготовиться. Ледяная тревога!» Больше всего гигантские ящеры ненавидели холод. 10 циклов — это совсем немного. Гранд-адмирал не заметил, как вцепился в толстые бронированные перила, погружая когти в проделанные ранее борозды. Горловой веер затрепетал, готовый вот-вот раскрыться от переполняющей его гордости. Не удержавшись от искушения, Мисуркс активировал передачу на весь флот. «Мои верные воины! В Всего через 10 циклов мы увидим великого врага. Историки говорят, что в далеком параллельном мире они сокрушили нас, сожрали и превратили в биомассу для своих личинок». Он замолчал почти на минуту, пережидая, покуда не стихнет гневный рык. «Тогда наши сородичи не были готовы. Они были слабы. Но мы не они. Мы сокрушим их. Сегодня к нашим ногам падет великий враг, а завтра — вся галактика». Остаток отведенных до появления флотилии Роя 10 циклов Мисуркс слушал предвкушающий рык своих солдат и гордился. Все же они славно потрудились. Сейчас быстро расправятся с жуками и... Завыла сирена. На экранах возникли первые красные точки. С каждым мгновением их становилось все больше, покуда они не заполнили собой все свободное пространство. Камеры выпущенных разведывательных дронов подтвердили показания радаров. Жуков прилетело во много раз больше, чем собралось леосанов. «Историка ко мне!» — рыкнул гранд-адмирал. Вскоре перед ним бросили дрожащего ящера со сполосованным гребнем. Желающих идти в несвязанные с бесконечной войной профессии было не так уж много. Обычно историками становились рабы и калеки. «Почему их так много?» «Не могу знать, о великий!» В ужасе задрожал ящер, живо представляя, как его голова отделится от тела всего из-за одного удара, увенчанного жалом могучего хвоста. «У нас не так много данных. Легион почти не изучал наш сектор галактики. Мы ориентировались на исследования одного ученого-угвинианца, но он его так и не закончил. Помните, я умолял вас отправить уточняющий запрос?» «Арг! В карцер его! Пусть подумает над своим обманом перед мучительной казнью! Я лично разорву его на куски, когда мы покончим с жуками!» Не слушая жалкой мольбы о пощаде, гранд-адмирал вновь провел вещание на всю флотилию. «Вот и великий враг! Мы долго готовились к его приходу. Следуем плану! Огонь из всех орудий!» Быть хорошим легионером, который мог позволить себе лучшие усиления, далеко не всегда означало быть хорошим лидером, тактиком или стратегом. Мисуркс убил всех конкурентов за должность гранд-адмирала. Он устлал путь к власти тысячи трупов. Но его лучшей идеей по противостоянию Рою было: «Мы построим много кораблей и уничтожим их всех». И не нашлось ни одного леосана, кто бы не одобрил этот план. Историки и ученые что-то мямлили, но на них не обращали внимания. К чему слушать нытье слабаков? Не изменились бы времена, и они бы стали рабами или мясом. Величественно загудели плазменные орудия, швыряя в сторону приближающихся жуков смертоносные энергетические заряды. Отправились в первый и последний полет вытянутые серебристые торпеды в окружении ракетных роев. Кинетические орудия выплевывали многотонные снаряды. Великая армада выдала страшный залп, квинтэссенцию 40 лет подготовки целой расы, и уничтожила меньше 1/10 флотилии Зеленого Роя. После чего тот ответил. Мелкие корабли пожирались гигантскими чудовищами. Против крейсеров и линкоров выступили неисчислимые стаи маневренных захватчиков. Невзирая на заградительный огонь орудий ПКО, они прорывались и цеплялись к обшивке, с помощью мощных челюстей прогрызая проходы для сидевшего в брюхе десанта. Страшных чудовищ встречали впавшие в боевой экстаз ящеры, завязалась отчаянная схватка. Будь силы соизмеримы, да даже будь жуков всего в 2 раза больше, чем леосанов, они бы непременно победили, но их задавили числом. Великий и неповторимый, единственный в своем роде верховный гранд-адмирал Объединенного космического флота леосанов Мисуркс до самого конца стоял на своем посту. Даже когда через главный шлюз к ним ворвался первый десант тварей, которые в далеком будущем эволюционируют в ЗР-194Г4, они же зубоскалы, ящер продолжал смотреть на экран. Он видел, как часть флотилии Роя отделилась, выплевывая в атмосферу Лиаса тысячи опустошителей и десантных драконов. Мисуркс прекрасно знал, что его планета обречена. Они сражались. Они объединились. Они готовились. Они ничего не смогли сделать. Как и в другом мире, его раса была обречена на вымирание. Злая улыбка растянулась на покрытой шрамами чешуйчатой морде. Оглушительно расхохотавшись, Мисуркс схватился за церемониальное копье и развернулся к окружающим его тварям. По крайней мере, он уйдет с честью. Что же до остальной галактики? Они точно обречены. Раз у Лиасанов не получилось, то никто не сможет остановить рой. Мощный удар хвостом сбил первую мартышку с ног, переломив ей позвоночник. Однако сразу несколько тварей набросились на ящера. Шею пронзила страшная боль, и по леденеющим жилам потек парализующий яд. Мисуркс запоздало понял, что сражается не в своем любимом теле легионера и не обладает встроенной защитой от токсинов. Обездвиженный воин упал на колени, глядя, как поднимается раненая им тварь. Он не смог никого убить. Последней мыслью пожираемого заживо ящера стало: «Лучше бы я эвакуировался в легион». Установка, кстати, до сих пор работала, но он потратил все, до последнего кредита. Планета Ферратус-10. С получением задания от отшельников наши дела пошли в гору. Атмосфера в команде явно улучшилась. Я запоздало понял, что другие легионеры не привыкли сражаться без конкретики. Никто не знал, насколько мы здесь, и достанем ли вообще что-то ценное, или просто потеряем деньги. А тут простой обмен. Принеси выжившим еду, и они скажут тебе, где искать цель миссии. Красота! Херцер смастерил тележку для перевозки трупов. Это была платформа с высокими бортами на четырех расположенных по углам антигравах. Она вышла жутко неповоротливой, не могла самостоятельно двигаться вперед, приходилось толкать. Зато грузоподъемность — несколько тонн. Мы расстреливали арахнидов, относили их на корабль, где перерабатывали в биомассу. Получались питательные мясные брикеты, которые можно было использовать для приготовления блюд или есть прямо так. С одной твари получалось примерно по 20 килограмм еды. Остальное уходило на поддержание работы корабля, боеприпасы и прочее. С медикаментами было хуже. Далеко не все жуки подходили для их производства. Но затем Трой вычислил местонахождение нетронутого военного убежища, и их кладовой как раз хватило для удовлетворения запросов подземного города. Всего сбор ресурсов занял у нас 5 дней, включая один выходной. Вернувшись на Землю, я поболтал с Викой, убедился в отсутствии проблем и позволил себе расслабиться в компании с милой девушкой. В постели она оказалась неумехой, но очень страстной неумехой. Фокси и Валькирия тоже требовали уделять им внимание чуть ли не каждую ночь на Ферратус-10, но я не возражал. Из-за легиона на наши разумы шла огромная нагрузка, что сказывалось на теле и психике, и секс оказался отличным способом разрядки. Всяко лучше, чем алкоголь. Постоянное давление на мозг от долгой миссии и большой ответственности на время исчезало, и я мог спокойно работать дальше. Рокси проводила большую часть времени на поверхности, координируя перевозку припасов под землю. Обстановка в городе явно должна была пойти на лад, как только первые грузы отправились в тоннели. На 6-й день, основательно зачистив наш район от жуков, мы наткнулись на действующий завод отщепенцев. Он находился на значительном удалении от корабля и был отгорожен 2 линиями полностью разрушенных зданий с кучей разнообразных ловушек. Неудивительно, что мы не наткнулись на него сразу. Примитивные дроны Троя сразу уничтожило огнем турелей. На размытых кадрах виднелось сразу несколько укрепленных точек. Отправив Валькирию и Фокси обратно, я, не скрываясь, побежал вперед и успел рассмотреть большой отряд боевых киборгов и рванувшие ко мне ракеты. Миг, и я снова на корабле. Жду возвращения подруг. «Там определенно есть что-то ценное, но охрана нам не по зубам», — констатировала Валькирия всего через несколько минут. Дроны нашли ее, и ракеты накрыли целый квартал, чему Эльсейка совершенно не расстроилась. Фокси появилась мгновением позже, а я порадовался, что не взял в тот рейд глушитель сигналов. Классная штука, позволяла устраивать засады на роботов и уничтожать их патрули без вызова подкреплений. Не хотелось потерять такую во время разведки. «Пока не будем трогать их. В крайнем случае устроим рейд в наших основных оболочках», — распорядился я. Херцер, на всякий случай добавь больше энергии в маскировочную сферу. Возможно, у нас будут гости. Чутье не подвело, и вскоре мы оказались в настоящей осаде. Весь наш район заполнили киборги и дроны. Они не смогли найти корабль и рыскали по пустым руинам, тем самым спровоцировав жуков. Рой отреагировал однозначно, послал прилив. Сражение длилось целых 2 дня и закончилось убедительной победой инопланетной заразы. Бои перенеслись к тому заводу, а мы еще день собирали остатки металлических болванов, неплохо забив трюм. Жаль, это не помогло нам продвинуться в изучении технологий отщепенцев. На 8-й день с момента посещения подземного города мы втроем покинули корабль во все тех же базовых оболочках и отправились по знакомому мне маршруту. Рокси встретила нас на полпути. Я заметил, что у девушки появился новый черный костюм с синтетическими мышцами. Он выглядел гораздо современнее и чище, чем прежние обмотки. Да и висящей на спине энергетической винтовки раньше не было. «Отлично выглядишь», — дружелюбно улыбнулась Фокси. Ну, это было понятно по ее тону. Лицо скрывалось за зеркальным шлемом. «Поздравляю с обновкой». «А, спасибо. Отец подогнал. Сказал, на день рождения». «Идем. Вас давно ждут. Ну, точнее, Цезаря. Ну и вы можете пройти». Девушка резко развернулась и быстрым шагом пошла вперед. «Да, зайдем по-другому. Вы нормально так всполошили осиное гнездо. Лучше сделаем крюк». Не знаю, чего она опасалась. По данным с дронов, наша зона, наоборот, стала безопаснее. Покуда жуки и роботы с энтузиазмом мочили друг друга, здесь остались одни мутанты. Против них отлично помогали гранаты. Рокси взвизгнула, заметив бегущих к нам крыс-переростков, и радостно засмеялась, когда они сгорели в плазменном огне. Долгий спуск закончился у огромной гермодвери. Покуда она открывалась с громким лязгом, я успел оценить толщину металла и стен. Такая могла выдержать прямое попадание тяжелой плазменной бомбы. Надежное укрытие. Как выяснилось, Вэл и Фокси думали совершенно о другом. «А у этой девушки милое личико», — заметила Эльсийка по нашей внутренней связи. В таком режиме звуки не выходили наружу. «И попка ничего. И ты заметила, как она смотрит на Цезаря?» — хихикнула Фокси и шлепнула меня по заднице. «Да, это становилось заразным. Прошлой ночью Вика попыталась исполнить нечто подобное. Пришлось ее наказать». «Не говорите глупостей. Она же в шлеме. Как вы там что-то рассмотрели?» — спросил сразу у обеих и получил в ответ дружное хихиканье. «Ничего ты не понимаешь в женщинах, Цезарь!» — ответила фурсианка покровительственным тоном и тут же напряглась, чуть было не схватившись за винтовку. «Твою мать!» И было отчего так среагировать. Мы как-то не ожидали увидеть боевого робота в форме паука размером с мотоцикл. Вместо жвал — пулеметные стволы, на спине — мощное орудие, на боках еще несколько поменьше. Просторное привратное помещение охраняло несколько таких машин. Еще я заметил лазерные турели под потолком и нескольких охранников в тяжелой броне. Кажется, Рокси и бровью не повела. Трудно понять в шлеме с респиратором. Девушка взмахнула рукой, и пауки опустились на колени, приветствуя хозяйку. Охранники в основном отвернулись, но несколько из них кивнули в знак приветствия. «Ты ими управляешь?» — не удержался от вопроса. «Ну да. Я считаю здесь главный механик и программист в одном флаконе». Рокси повернулась к нам лицом и шла спиной вперед по длинному тоннелю, заложив ладони на затылок. Над ее головой по потолку побежал крохотный паучок, наверняка передавая изображение с камеры. «Почему я не видел эти машины раньше?» «Ну я же не совсем идиотка, открывать тебе все козыри и демонстрировать систему обороны. Вдруг ты агрессивный? Так бы удивили тебя». Звучало логично, но тогда непонятна другая вещь. Ее тоже уточнил. «Если тебе подчиняются боевые роботы, и твой отец управляет поселением, как тем идиотам вообще могло прийти в голову напасть на тебя?» «А, забей!» — отмахнулась девушка. Она развернулась обратно на повороте и ввела 8-значную комбинацию в чисто механический замок, открывая еще одну бронированную дверь. Продолжила говорить уже в лифте. «Идиотов хватает. Радиация голову напекла, и крыша поехала. Решили, раз все машины у внешнего периметра, я им ничего не сделаю». «Хм, получается, я ошибся в оценке внутренней ситуации в бункере отшельников. Несмотря на явное напряжение, бунтом там и не пахло. Один боевой робот мог покрошить всех недовольных. Или я их переоценивал, и ничто не сможет удержать разъяренную толпу? Хрен его знает. Проверять точно не собирался. Лифт спустил нас на знакомый минус первый уровень. Внешне все осталось по-прежнему, разве что людей прибавилось. И вроде бы атмосфера немного улучшилась, исчезла давящая безысходность. Но улицы по-прежнему наполнял мусор, а стены покрывал толстый слой грязи. Остались и подозрительно выглядящие компании. При нашем появлении разговоры стихали, в спину летели недовольные шепотки. Рокси показательно игнорировала их. Ну, и я не видел смысла реагировать. Есть дела поважнее. Девушка остановилась у красной двери, сняла шлем и с наслаждением провела ладонью по лицу, убирая слипшуюся челку с влажного лба. «Опять система терморегуляции барахлит. Вы болтайте, а я пока немного подкручу настройки». В отличие от улицы, в доме Рекса произошли кардинальные изменения. Гора хлама, которая встретила меня в прошлый раз, полностью исчезла. Пол старательно очистили от въевшейся ржавчины, где не смогли убрать, прикрыли ее пластиковыми панелями или непонятно откуда взявшимися коврами. Теперь свободное место занимали старые диваны, появился низкий стол и неработающая панель. Из раскрывшейся двери выскользнул очередной паук, на спине был прикреплен поднос с потрескавшимися пластиковыми стаканами и кувшин со знакомой мутной жидкостью. Следом появился хозяин. Рекс заметно ожил, немного набрал вес и смазал механические ноги. Теперь они не издавали душераздирающий скрип. «Хм, я не замечала, что у него еще и рука металлическая», — прошептала Фокси в закрытом режиме. Они с Валькирией наблюдали за первой встречей через мои глаза. Раньше рукав не был закатан, вот и создавалось ощущение. Качественный протез. Сразу подумалось, скольким людям я бы мог помочь завладеть технологией их производства без необходимости платить лицензионные отчисления. «Здравствуйте, господа легионеры! Присаживайтесь!» «И дамы тоже!» — пробасила Валькирия, вызвав у Рекса ступор. «Мы хоть и носим унифицированные оболочки, но женское нам не чуждо. Приношу извинения, миледи!» Он неловко поклонился и отодвинул ей единственный стул. «А вы, сударь?» «Я тоже дама, сама справлюсь», — рассмеялась Фокси и запрыгнула на диван рядом со мной. Нужно было видеть направленный на меня взгляд. Он чуть ли не кричал. «Неужели на самом деле ты тоже женщина?» Пришлось поспешно успокаивать. Прямо говорить не стал, всего лишь сел с широко разведенными ногами. Этого хватило, чтобы он успокоился. «Я благодарен вам за помощь. Теперь у нас достаточно припасов, чтобы продержаться еще год. Предлагаю отметить успешное сотрудничество». «Пока что оно было сугубо односторонним», — я покачал головой, отказавшись от выпивки. «Мы свою часть сделки выполнили. Теперь ваша очередь». «Разумеется. Я передам вам все имеющиеся данные и координаты места, где вы найдете работающий прототип нужного вам устройства. Но учтите, там серьезная охрана». Несмотря на свои слова, он не очень спешил отправлять нам файлы или передавать заветную флешку. Неспешно налил себе полный стакан и с наслаждением опустошил мелкими глоточками, закусив мясными пластинами. «Ох, хорошо!» «Мистер Рекс, у нас не так много свободного времени», — Валькирия добавила в свой тон капельку недружелюбия. «Мы ждем». «Разумеется», — повторил он и замолчал. Было видно, как тяжело ему даются следующие слова. «Но вы же помните, я говорил, что будет еще и второе условие. Пообещайте мне выполнить его и получите от меня все». «Какое же?» Я остановил Вэл, явно собиравшуюся сказать старику пару ласковых. В принципе, уже догадывался. Достаточно было увидеть новое снаряжение Рокси. «Прошу, заберите с собой мою дочь. Она родилась после войны и отсутствует в базе данных Федерации. Уверен, вы найдете способ ее легализовать. А здесь она не выживет. Я хочу для нее нормальной жизни, той, что была у нас до всего этого. Я молю вас».